помнишь, встречи, когда рядом были мы, помнишь, вечер, время жуткой красоты. Мы друг другу обещали вместе быть на много лет, много слез.